празднуем сегодня память святой великомученицы Екатерины, которая для многих из нас, особенно женщин, является светлым и притягательным примером того, как можно соединять светские знания, ученость, образованность, внешнюю красоту, высокое положение в обществе с глубокой верой. Вера принадлежит всем. Она принадлежит и богатым, и бедным, и знатным, и людям совсем неизвестным. Вера никогда не влечет за собой изоляцию человека от мира и от общества, если только сам человек, устремляясь к горнему миру, не возжелает этого уединения. Святая великомученица Екатерина дает нам пример верности Христу даже до смерти. Вот эта верность Господу, это готовность идти за Ним, готовность отстаивать свои убеждения, основанные на Его Слове, сегодня не менее драгоценны, чем во времена святой великомученицы Екатерины. Если в то время на пути тех, кто свидетельствовал о Христе, вставала вся мощь языческого государства, которое обрушивалось на христиан, запрещая им жить по их совести, по их вере, то сегодня в современном обществе, в современном мире, может быть, за редчайшим исключением, никто никому не мешает верить в Бога. Никто никому прямо не запрещает следовать за Христом. Но сегодня происходит что-то не менее опасное, чем в той языческой древности. Потому что вся культура светского мира оказывается культурой нехристианской и нерелигиозной. И ценности, идеалы, которые сегодня связываются с успешным развитием, также никак не питаются духовными истоками божественного откровения. Вот почему в лучшем случае многие говорят, что религия есть частное дело человека. Будь верующим у себя дома. И это подразумевает, не будь верующим, когда ты входишь в общественные отношения. Такая установка совершенно не соответствует христианскому миру восприятия. Христианин не может быть только верующим дома. Он должен быть верующим везде, в том числе и в осуществлении своих профессиональных деяний, какими бы высокими и значимыми они ни были. Христианин не может перенаправить свою религиозную мотивацию только в узкую сферу личной жизни, оставив вне этой мотивации жизнь общества, жизнь народа. Святая великомученица Екатерина сегодня нас вдохновляет не меньше, чем в те времена, когда она жила, тех, кто знал о ее подвиге. И сегодня мы припадаем к ее иконе, преклоняем колено пред ее память и молимся, чтобы она была нашей защитницей, ходатайцей пред Господом, чтобы она сегодня своим примером вдохновляла нас на ревностное служение Христу, особенно наших женщин, которые и так вносят огромный вклад в жизнь Церкви, но требуется на них, наверное, еще больше усилия, чтобы особенно следующее поколение обрело веру Христову и научилось основывать жизнь на своей вере. Святые мученики принимали смерть за Христа. Мы знаем, что в истории многие люди отдавали жизнь свою за высочайшие нравственные идеалы, за свободу своего Отечества, движимые любовью к своему народу. Бережно в памяти сохраняются такие жертвы. Но мы вступили в эпоху, когда все чаще и чаще люди лишаются жизни, либо по стечению обстоятельств, либо по преступной халатности, либо по греховности своей. Многие люди оставляют этот мир. Будучи жертвами всех этих обстоятельств современной жизни. Вот и сегодня страна наша. Скорбит в связи с гибелью людей в Перми. Как мы сегодня говорили словами молитвы, по человеческому неразумию и греховности, отдавшими свои жизни. Мы скорбим и молимся, чтобы Господь принял души погибших, простил им их грехи, принял их в свои обители. Одновременно вся эта череда несчастных случаев, техногенных катастроф, в которых очень часто решающим является человеческий фактор, свидетельствует о недопустимости современному человеку терять контроль над той ситуацией, которая рождается сложными отношениями, сложными взаимосвязями и сложнейшими техническими факторами, присущими жизни современного общества. Мы должны все крепко молиться, чтобы народ наш возрастал духовно, нравственно, а вслед за этим поднимется и уровень самоорганизации, самодисциплины, возможность и способность работать с современной техникой безопасно, заботясь о своей жизни и жизни тех, кто нас окружает. Траурно преклоняя главы своя, вспоминая трагедию в Перми, будем крепко молиться о стране нашей, о народе нашем, чтобы Господь дал нам силы, несмотря ни на какие сложные внешние обстоятельства, возрастать, восходя от силы к силе. Сегодня же, празднуя в этом святом храме престольный праздник, я хотел бы от всего сердца поблагодарить вас, отец Закхей, за те труды, которые вы несете в Москве в качестве представителя Американской Православной Церкви. Американская церковь явилась плодом миссионерских усилий нашего народа, нашей церкви. Это были великие усилия. Светским языком выражаясь, это были героические усилия, в результате которых семена православия обильно произросли на американском континенте. Сегодня в Америке много православных людей. Они принадлежат к юрисдикциям разных церквей, в том числе и к нашей церкви. Но одновременно, как плод миссионерского сеяния русской церкви, в Америке живет и развивается американская автокефальная церковь, с которой мы связываем в будущем, в том числе и единство американского православия. Я особенно хотел бы приветствовать вас, ваше блаженство, в этот день, когда мы празднуем 15 лет подворья вашей церкви в Москве. Пусть Господь хранит вас на путях вашей жизни, и пусть под вашим амофором мирно и успешно развивается американское православие ко славе Божией. Сегодня мы празднуем день погребения святаго благоверного великого князя Александра Невского. Он был главой нашего государства в трудное время, когда быть во главе народа означало быть во главе воинства. Потому что главной задачей святаго благоверного князя было ограждение земли от нашествия иноплеменных. И он отдал всю силу своего таланта на службу своему народу, своему отечеству. Он, когда необходимо, встал во главе дружины и пошел на во много превосходящего по силе врага. А с какими замечательными словами пошел святой князь на битву с теми, кто вступил на его землю. Не в силе Бог, а в правде. Си на конях, си на колесницах. Мы же Господа Бога нашего призовем. И вступил в неравный бой. И победил врага, будучи 20 лет утром. И еще раз осуществил великую победу на льду Чудского озера, защитив отечество свое. А на востоке, там, где грозная орда имела свой центр, где принимались решения, способные погубить землю русскую, туда он ходил, как мудрый правитель, как тонкий дипломат, способный даже и поношение от своих сродников принять. Ибо не всем были видны замыслы святого князя, но все делал для того, чтобы оградить землю свою от разорений и погибели. Мы вспоминаем сегодня великого благоверного князя Александра. С благодарностью Богу за то, что Он явил народу нашему и стране нашей святого покровителя, молитва которого всегда защищала Русь и сохраняла от бед Отечество наше. Вот для того, чтобы с нами не происходили беды, о которых мы узнаем практически чуть ли не каждый день из новостей, для того, чтобы наконец-то выправился исторический путь народа нашего, мы должны научиться богатеть Бога. Не пропивать свои деньги, не расточать их в распутстве, не жить сегодняшним днем, не рвать силы от жизни все, чтобы только получить больше наслаждений. Но все, что дает нам Бог, обращать во благо, дабы наши повседневные человеческие обретали вечное и неприходящее значение, приближая к нам Божье Царство. Аминь.